Когда налетел шквал, я вскочил на планшир, чтобы вычерпать воду. Он думал, что мы сейчас перевернемся. Взвизнул, вскочил и сиганул в озеро. Что мне оставалось делать? Я пошел дальше. Если бы я умел держать язык за зубами, ничего не получилось бы. Но я решил, что это забавное приключение. Вдобавок мне стало так тоже, когда я понял, что мне специально дают всякие интересные задания для того, чтобы держать подальше от дома. Да не занимайтесь вы такими делами. Обыкновенная болтовня. Кстати, моя жена постаралась. В общем, она сделала так, как ей это удобно. Добро, мы потом разошлись. Но я не жалуюсь. Нет, нет, я не жалуюсь. Покажите мне телеграмму. Какую телеграмму? Нет у меня никакой телеграммы. Не убейте. Нет. И не пытайтесь подловить меня. Больше я ничего не скажу. Покажите телеграмму. Не выйдет. Нет у меня никакой телеграммы. Вы его уничтожили? Не помню. Что в ней было сказано? Не помню. Кто ее подписал? Не помню. Где живет ваша бывшая жена? Не помню. Почему вы ушли? Не помню. Где вы были неделю тому назад? Не помню. Не здесь? Не помню. Что такое 31-й отдел? Не помню. Жена спортивного подрывателя была очень любезна. Сразу же показала диплом. Ну и? В целости и сохранности. Оба листа на месте. У вас нет подозрений, что вы подновляли или заменяли? Да нет, подписи были не новые, чернила уже старые. В самой квартире вы были? Нет, она вынесла нам диплом. Встретила нас очень любезно, как я уже говорил, словно ждала визит. Вообще довольно элегантная молодая женщина. Телеграмма. Вы получили копию? Да. Прочтите. Читаю. Да, вас разыскивал начальник полиции. Он что-нибудь просил передать? Нет. У меня все.